9. На обратном пути Рут зашла в аптеку за упаковкой тампакс. Но их в продаже не оказалось. Ни тампакс, ни модес, ни стейфри, никаких других тампонов или прокладок, хоть в мини, хоть в макси-версии. Написанная от руки записка гласила: «Новый завоз ожидается завтра. Приносим извинения за причиненные неудобства».